Дон Карлос и Маргарита. На севере Испании, недалеко от старой Пампелуны, у подножья могучих Пиренеев, стоит огромный старый замок, окруженный густыми лесами и оврагами. Своей архитектурой он напоминает могучие постройки средних веков и в продолжении многих столетий назначался для королевской охоты. После того он перешел в руки какого-то неаполитанского принца, который в начале нынешнего столетия заново отстроил его и отделал совершенно в современном вкусе. Затем замок перешел к одному из его сыновей, графу Фалькони, и до сих пор живущему там со своей женой и многочисленной прислугой. Две принадлежавшие замку деревни лежат в нескольких милях от него, и граф нисколько не заботился о их состоянии. У него есть управитель, заведующий всем, и время от времени представляющий ему отчет. Местоположение замка романтично. Он стоит на холме у подножья гор, густо поросших лесом. Перед ним сияет большое светлое озеро, и все это великолепной рамой облегает лес, доходящий до самой Пампелуны. Позади замка расположены хозяйственные угодья, амбары, помещения для егерей и лесничего, булочная, а дальше конюшня и сараи. Огромный замок разделен на четыре флигеля и имеет два этажа. Середину его занимает капелла, золоченый купол, который поднимается высоко над плоской крышей здания. В нижнем этаже помещаются великолепные арсеналы, коллекция древности и дорогих картин. Одним словом, это небольшой музей, полный таких редкостей и драгоценностей, какие едва ли нашлись бы и в королевском дворце. Наверху комнаты графа, графини, приемные, гостиные и, наконец, комнаты для приезжих. Внутри двора живет прислуга. Великолепный сад террасой поднимается от озера к порталу. Экипажи должны подъезжать к замку с бокового крыльца. В то время, о котором мы говорим, обыкновенно тихий и молчаливый замок был очень оживлен. Там гостили знатные приезжие из Италии, родственники графини, герцог Пармский с сестрой Маргаритой и братом графом Барди. Им отвели часть бесчисленных комнат во флигеле для гостей и делали все возможное, чтобы они не скучали в замке. Устраивали охоты и разные поездки в прелестнейшие части гор, а в один из вечеров граф Фалькони пригласил к себе большое общество, состоявшее из самых знатных дворян-соседей. Кроме того, ждали еще двоих гостей, приезд которых граф Фалькони считал для себя большой честью и радостью. Комнаты для приема их были убраны с царской роскошью. Блестящее общество уже собралось. Веселый живой граф Фалькони и его супруга приветливо встречали всех. Ему было лет 60. Он был в мундире неаполитанского генерала, не имевшем никакого значения после падения королевства, и в орденах, пожалованных монархами, уже сложившими с себя короны, так как герцоги Парма и Модены отказались от престолов. Графиня была немногим моложе своего супруга и представляла собой настоящий тип аристократки, строго держась правил этикета. Ее желтое атласное платье, кружевная накидка и бриллианты уступали роскошью только наряду и бриллиантам одной дамы в этом обществе, молодой принцессы Маргариты. Маргарите Пармской было лет 20. Молодость и прелесть костюма скрашивали некоторые несовершенства ее красоты. Белые цветы перехватывали на белой атласной юбке подзоры светло-голубого шелкового пардессю, богато убранного кружевами. В темно-русых волосах сияла бриллиантовая диадема, шею окружала бесценное жемчужное ожерелье. Герцог Пармский и граф Барди были в партикулярном платье с орденскими ленточками в петличках. Они были несколькими годами старше сестры и приехали с ней к графу Фальконе, потому что здесь должна была решиться ее судьба. Несколько бледное, тонко очерченное лицо принцессы Маргариты отличалось холодным, надменным выражением. Как и лица ее братьев, оно не оживлялось даже при разговоре. Большие глаза могли бы назваться прекрасными, если бы в них было побольше жизни и теплоты. Гостей представили друг другу, и они перешли в бальную залу, залитую ослепительным блеском люстр. В галереях ее развивались знамена не только Неаполя и Пармы, но и той бурбонской линии, к которой принадлежал принц Карлос. Никто еще, однако, не знал, кому именно хотели оказать это внимание, и гости шепотом сообщали друг другу различные мнения, так как тут собрались все истые приверженцы старых династий. Лакеи разносили на золотых подносах прохладительные напитки, вино и конфеты. Камердинер доложил графу Фальконе о новых гостях. Старик радостно поспешил из залы через переднюю на лестнице. По ней поднимались в генеральских мундирах со звездами королевских принцев Дон Карлос и Дон Альфонс в сопровождении двух адъютантов. «Как я счастлив и рад! — вскричал граф Фальконе, — что имею честь приветствовать в своем скромном доме ваше величество и ваше высочество!» Дон Карлос ответил ему любезным приветствием и подал руку. Дон Альфонс взял его за другую. И Фальконе повел гостей через галерею в назначенные им комнаты. Адъютанты следовали на некотором расстоянии. «Часть верных приверженцев вашего величества собралась у меня, чтобы встретить вас и выразить свои уверения в преданности», — сказал граф. «А герцог Пармский?» — спросил Дон Карлос. «Герцог, так же, как и светлейшая герцогиня и граф Барди, горит желанием приветствовать ваше величество и ваше высочество». «Очень хорошо, любезный граф. Мы принимаем ваше гостеприимство и просим вас вернуться к гостям. Мы скоро тоже придем. Только я желал бы, чтобы вы представили меня гостям как принца Карлоса Бурбонского и меня как принца Альфонса Бурбонского», — прибавил брат претендента на престол. Граф Фальконе поклонился и, попросив их распоряжаться комнатами как своими, проводил адъютантов в отведенное им помещение. Он был в самом лучшем расположении духа. Замок его служил местом собрания самых знатных, высоких гостей, и, по его мнению, должен был теперь получить историческое значение. Старик мечтал, что Дон Карлос в скором времени вступит на престол Испании. Он вернулся в залу, где быстро распространилось известие о приезде двух принцев. Молодой герцог Пармский сообщил сестре, что сегодня вечером должна решиться ее судьба. Он и брат уже имели частное свидание с доном Карлосом в Логранно для переговоров о важных тайнах. Между тем в зале играла прекрасная музыка. Граф Фальконе выписал целый оркестр из Пампелуны. Двери балкона, живописно убранного тропическими растениями и освещенного китайскими фонариками, были отворены, чтобы уменьшить жар залы. Графиня утопала в блаженстве при мысли, что у нее собрались такие знатные гости, и разговаривала с племянником, молодым графом Барти. Остальные, мужчины и дамы, прохаживались в зале или ждали появления дона Карлоса, заучивая слова, которыми должны были приветствовать его. Но вот распахнулись обе половины дверей, граф Фальконе махнул музыкантам и поспешил навстречу входившим. Звучали трубы. На пороге показались гордые фигуры дона Карлоса и дона Альфонса. Адъютанты шли за ними. Все поклонились. Принцы подошли к хозяйке дома, принявшей их по всем правилам этикета и самым приветливым образом. Затем они обменялись приветствиями с герцогом Пармским и графом Барди, которые представили их принцессе Маргарите. Осушили бокалы шампанского за победу карлистов. Потом стали говорить о скором и удачном окончании борьбы за трон и святую церковь. Дон Карлос оживленно рассказывал о своих смелых планах и неуклонной решимости и тем еще более воодушевлял своих приверженцев. Лицо его дышало уверенностью в успехе. Большие темные глаза горели. Он был мужественно хорош в эти минуты и казался еще выше ростом от гордого сознания, что сам вызвал борьбу. А рядом с ним стоял принц Альфонс с его медно-желтым цветом волос и бороды и покрытым веснушками лицом. Его банды уже прославились несколькими жестокими поступками, и он давал понять, что жестокости эти еще увеличатся, если карлистов будут раздражать сопротивлением. Все одобряли принца и соглашались с ним. Все дивились отваге дона Карлоса, не переставая уверять его в своей преданности. Действительно, дон Карлос был так убежден в правоте своих притязаний и святости цели своей борьбы, что мог назваться фанатиком. Поглощенный одной идеей, он считал преследование ее всеми дозволенными и недозволенными средствами, служением Богу и своим долгом. Но такие люди самые опасные, потому что не дают себе отчета в своих действиях и непоколебимы в решениях. Они не остановятся ни перед грабежом, ни перед убийством, чтобы достигнуть своей цели. В этом случае у них есть сходство с иезуитами. Те также фанатично ведут борьбу, только без кровопролития за свое господство. Это-то и сблизило с ними претендента на престол. И таким образом из личной борьбы дона Карлоса произошла борьба за трон и церковь. А дону Карлосу такое сближение было очень выгодно. Оно доставляло ему деньги из иезуитской казны и различные вклады, которые превращались им в порох и пули, которыми он испепелял города и деревни. Все во имя трона и церкви. Сначала у него в Испании было очень немного приверженцев. Испанцы не хотели, чтобы ими управлял Бурбон. Но по мере того, как росли его успехи на севере, число приверженцев, как всегда бывает, увеличивалось. Этому способствовали родственные связи, различные надежды и виды на будущее и тому подобное. Так что, наконец, он свободно мог являться здесь, организовать войска и устраивать магазины. Он рассказывал теперь графу Фальконе и герцогу Пармскому, что выслал уже 3 отряда, 1000 в 5 человек превосходно вооруженных солдат, что вышлет еще столько же, и давал понять, что тайно готовит решительные планы атак, которые покажут искусство его и его генералов. Принцесса Маргарита и графиня Фальконе стояли недалеко от них. Последняя с удивлением и восхищением смотрела на молодого героя, слушая его рассказы. Дон Альфонс рассказывал по зале с графом Барди. «Так это правда?» — спрашивал последний, — «что Медина отправился к предкам?» «Да, мне недавно сообщили о его смерти», — отвечал дон Альфонс. «Он был ведь уже просто разваленный. Прежде слишком хорошо жил». «Так герцогиня теперь молодая вдова?» «Самая очаровательная», — прибавил дон Альфонс. «О, герцогиня! Еще бывшей донной Бланкой де лас Ньевес стояла в одном ряду с первыми красавицами. И я помню, дорогой принц, как тогда уже говорили втихомолку о том, что вы неравнодушны к ней». «Это правда. Я ею интересовался. Всех очень удивило, когда она вышла за принца. Старый дон Мигуэль желал этого. Но теперь герцогиня свободна, и долго носить вдовьего покрывала не станет», — сказал граф Барди. «Кто знает», — усмехнулся некрасивый рыжий дон Альфонс. «Уж, конечно, герцогиня никогда не любила своего старого мужа». Тщеславный и, как многие некрасивые люди, уверенные в своей неотразимости, брат дона Карлоса сказал это таким тоном, который ясно показывал, что он льстил себя уверенностью в любви принцессы. Глупец! Если посреди множества своих интриг она и отличала его или подавала втайне надежду, так единственно потому, что считала его пригодным, в крайнем случае, любовником, который может помочь ей добиться власти. А этот отвратительный и, как после увидим, бессердечный брат дона Карлоса мечтал, что его любит роскошно прекрасная Бланка Мария. Как рассмеялась бы она, если бы услышала об этом. Она, у ног которой лежали самые красивые мужчины Мадрида, который подчинился Мануэль Павия де Альбукерк, да она рассмеялась бы, но не отняла бы у него тщеславной уверенности. Дон Карлос между тем воспользовался случаем, чтобы подойти к принцессе Маргарите. Он уже заключил условия с герцогом, ее братом, и в настоящий вечер надо было решить дело. Принц не любил этой холодно улыбавшейся принцессы. Он просто действовал из политических видов. Об Инесс он и не думал, да и никогда серьезно не собирался жениться на этой дочери какого-то миллионера с несколько темным происхождением. Принцесса Маргарита Пармская казалась ему более достойной разделить с ним трон Испании. Кроме того, союз с ней давал ему обычные денежные источники. Что ему было за дело до договора, заключенного с графом Кортецело? Он отказывался от него и от помолвки с графиней, а в случае необходимости, если иначе нельзя будет сделать, вернет заплаченные ему миллионы. Пока не оказали хорошую услугу этому Дон Жуану без родины. А это было главное. Принцесса Маргарита не знала прошлого принца Карлоса Бурбонского. Да если бы и знала, так не испугалась бы. Что ей до прошлого? Ей сказали, что, сделавшись супругой Дона Карлоса, она будет пока герцогиней Мадридской, а затем королевой Испанской. В этой перспективе заключалось все для принцессы с мраморным сердцем. Ее привлекало будущее, показывавшее издали блестящую корону королевы. «Как я счастлив, что, имея, наконец, удовольствие видеть вас и говорить с вами, герцогиня Маргарита», — говорил Дон Карлос, идя с ней по зале. «Уже давно я ждал этого случая, и сегодняшний вечер считаю счастливейшим в моей жизни». «Меня удивляет, принц, как можно желать встречи с кем-нибудь, кого совсем не знаешь». «Виноват, дорогая герцогиня. Я имею удовольствие знать вас». «Невозможно. Тогда я имела бы честь», — недоверчиво усмехнулась Маргарита. «Это мой секрет, герцогиня. Вы видите меня сегодня в первый раз, но я видел вас и раньше». «Вы говорите это из любезности, принц, но мне все-таки хотелось бы знать». «Вижу, дорогая герцогиня, что вам хочется разгадать загадку, и считаю своей обязанностью помочь. У меня есть ваш портрет». «Опять новая загадка? Кто вам дал его, принц?» «Вам неприятно, что он у меня?» «Нет, но все-таки вы хотите знать виновного, который дал его мне». «Я назову этого виновного. Герцог уступил моим бурным просьбам». «Мой брат? Он ничего мне об этом не говорил». «Вы на него сердитесь? К чему бы это повело, принц?» «О, благодарю вас, герцогиня, за позволение оставить у себя ваш портрет. Позвольте мне сказать вам, что я часами глядел на него. Вы не понимали языка моих глаз, вы не слышали тех слов, которые у меня вырывались. Но выйдем на балкон, там прохладнее», — прибавил он, подводя принцессу к дверям ярко освещенного, уставленного душистыми цветами балкона, от которого гости теперь стали почтительно отходить. «Что за прелестный уголок!» — продолжал принц. «Как тут прохладно, хорошо?» «Это правда, принц, здесь очень свежо», — согласилась Маргарита. «И никто не наблюдает за нами, не подслушивает, дорогая герцогиня. Я страстно ждал этой прекрасной минуты». «Что такое? Что с вами, принц?» «Ничего, кроме желания, чтобы вы выслушали меня, Маргарита», — вскричал Дон Карлос, сдерживая голос и упав на одно колено. «О, скажите одно слово! Хотите ли быть моей?» — прибавил он, бурно схватив ее руку. «Но так скоро! Так страстно, принц!» «Простите нетерпение, с которым я спешу высказать вам мою любовь. Увидев ваш портрет, Маргарита, услышав о вашей доброте, наконец, увидев вас сегодня, я забыл всякий этикет. Вот я у ног ваших, прошу вашей руки и сердца. Вы одна можете осчастливить меня. Вы рождены для того, чтобы разделить со мной трон Испании. Теперь вы знаете все. Осчастливьте же ответом. Хотите ли принадлежать мне? — Да, — прошептала герцогиня. — Но встаньте, принц. Вас могут увидеть. — О, теперь! Когда я имею ваше согласие, все должны знать о моем счастье. Пойдемте, дорогая Маргарита, и позвольте мне представить вас нашим приверженцам, как мою избранную, возлюбленную невесту. Я все равно ведь не в состоянии был бы скрыть от них своего счастья. И Дон Карлос вышел с Маргаритой Пармской в зал, где уже все с нетерпением ожидали их. Через несколько минут бокалы были наполнены шампанским и провозглашен тост за здоровье жениха и невесты. Со всех сторон выражались пожелания счастья принцу и принцессе.